115. Гуру. Нам трусов, боящихся жизни, не надо. Смело идите вперед, чтобы не ждал вас впереди. Мужество льва заповедано владыкой, и решимость идти до конца. И шаг пусть будет тверд, и путь пусть будет победен. Не рассуждать надо, но все мужество сердца призвать и действовать без страха, опасений и боязливости скрытой. Путь лишь один к владыке, а все остальное — мираж.